сыночек, спи сладко. Отпусти мою грудь колечную, закрывай, ну закрой же глазки, закрывай, родной, так легче. Да еще раз взглянуть на улыбку, закрывай, ну закрой же глазки. Откроешь, увидишь рыбку, она золотая из сказки. Подплывет к тебе, подаст лапку, закрывай, ну закрой же, горюшка. Откроешь, увидишь папку, помнишь, добрый такой с лукошком. Легче так, подсоби, соседушка, заворачивай, речка рядышком. Ты прости, сынок, прогневал дедушку, все водичка, глазки да камушком.